Письмо четвертое Свиденцову. Ваши картины получены мною в среду Страстной Седмицы. Как вы порадовали меня присылкой этих драгоценных для меня залогов вашей внимательности ко мне и искренности ваших дружеских отношений. Несколько раз я перебирал и пересматривал ваш подарок, и чем долее гляжу, чем более любуюсь на картины, тем они дороже становятся моему сердцу, тем милее для меня воспоминания о родине и об оставленных на ней друзьях моих. Только вы, кажется, слишком пленяетесь вымыслами итальянской школы и слепо веруете произведениям современного вкуса, не обращая внимания на то, близок ли современный характер живописи к древнему и истинно творческому. И в родственных ли отношениях между собой итальянская и византийская школы. Этот вопрос важен сам по себе, и ответ на него должен быть удовлетворительный. Я не берусь отвечать за вас, а только замечу, что две из ваших картинок меня заняли особенно. Я смотрел на них и смотрю. Смотрел на подписи, не знаю, чему верить, подписи ли или самым изображением. На одной из них подпись на каком-то западном языке, «Мария» и прочее. По всему догадываюсь, и по самым даже словам, созвучным латинскому, не совсем еще забытому мною, что это Мария Богородица. Необыкновенный свет разлит вокруг нее, и из самых дланей точатся струи благодати, что самоей подтверждает мою догадку, то есть, что это Мария Богоматерь, но вид, формы, перехваченная талия, нескромные перси, локонами вьющиеся по плечам волосы — все это проявляет характер не преснодевы, хотя потупленный взор и полон девственного чувства и как будто застенчивости. Вдобавок к неприличному очертанию божественной девы она с непокрытой головою. Хотелось бы верить, но никак не могу, что это богоблагодатная Мария. На другой картинке изображена святая Екатерина, великомученица, тоже с нерусской внизу подписью. Как вам угодно, эти две картинки, хотя и высокой гравировки, но никуда не годятся по своему характеру. Посудите сами, хорошо ли, не грешно ли чистейшую и самых ангелов Марию подводить под вкус современного светского общества, выставлять ее в таком виде, в каком Запад со своими причудами по отношению к женскому убранству и своей асофической характеристикой. Вы помните, как святой апостол Павел запрещает женам, тем более девицам, обнажать свою голову? С чего же он взял это? Конечно, как современник пренепорочной Девы Богородицы, он всем случае руководствовался ее характером, обычаями и самым вкусом. Это подтверждается и первыми образцами христианской живописной школы. Посмотрите, где вам угодно, на Востоке, и по сю пору вы не найдете ни в рисунках, ни на иконах Божественной Девы Марии с открытой головою и персями без покрова с небрежно вьющимися волосами. Греческая церковь, принявшая образец в священных произведениях евангелиста Луки, как писать Богоматерь, в течение целых веков не отступала от него ни на йоту. Византийская школа не изменяла и не изменяет никогда своего стиля в этом отношении. Откуда же заняла такой характер в изображении божественных лиц итальянская школа? Как решился Запад унижать богоблагодатную Марию до нашей суетности в отношении убранства? Это уж слишком погрешительно. В справедливом признании искусных произведений итальянской школы и мы мало-помалу начали усваивать себе ее характер, и таким образом в нашу церковь вкрадывается вольности за графической кисти, тогда как греческая церковь недоступна ни для одного из нововведений Запада в отношении к живописи. Есть, правда, и у нее обыкновение изображать Богоматерь с рассыпанными по персям волосами, но только под крестом, при умирающем ее сыне и при его погребении. Но самое тогдашнее положение Богоматери при кресте, как и церковь поет, терзавшей волосы свои от преизбытка сердечной скорби и страданий, оправдывает мысль художника. Кроме этого, греческая церковь ни в каком случае не допускает подобных вольностей иконописной кисти. Представьте греку лучшее из произведений Рафаэля, но если в нем не выдержан строгий христианский характер, грек хладнокровно отворотится от картины. Он лучше будет даже с наслаждением смотреть на нашу суздальскую, как говорится, лубочную живопись, если только разлит в ней дух православия и патриархальной простоты. Я говорю, лучше будет смотреть на эти слабые просветы, на эти отвлеченные тени византийского стиля, чем на гениальное творчество западной кисти.